Глава 22. С каждым днем и с каждым часом Давид все больше испытывал одиночество. Все те, кто его сейчас окружал, казались ненастоящими и чужими. Все, кроме Лизы. Она была для Давида чем-то ярким среди непрекращающейся серости его мыслей. Цветок, прорвавшийся сквозь трещины пыльного асфальта и подаривший надежду возродиться. Если бы он только все помнил. Память, как вдребезги разбитый о плитку бокал, рассыпалась на осколки, собрать которые обратно казалось невозможным. Самые мелкие обязательно потеряются. Он сидел на переднем сиденье Рено и, прижавшись головой к стеклу, бездумно смотрел сквозь него. Дорога начала сужаться, и по обе стороны выросли высокие сосны. Их темные стволы тянулись вверх, а кроны укутывали своим зеленым одеялом все, что было под ними. Радиоприемник начал терять связь. Музыка затрещала, зашипела, оборвалась и в попытках вернуться в радиоэфир сменилась монотонным шумом. Лиза переключила волну, потом еще одну и еще. Но сигнал здесь был очень слабым, и она выключила приемник. «Так даже лучше», — сказал Давид. «Я думала, вы спите». «Нет, просто смотрел в окно». Повисла неловкая пауза. Какая бывает, когда два человека, находящиеся рядом друг с другом, не могут в эту минуту уйти и пытаются подобрать темы для разговора. «Вы готовы к сеансу?» — спросила Лиза. «О чем еще было с ним разговаривать, если он ничего не помнит о себе?» «К этому можно подготовиться?» Он повернулся к ней и легко улыбнулся. «Не знаю, у меня не было такого опыта. Но я очень надеюсь, что у вас получится что-нибудь вспомнить». Солнце вышло из-за облаков, и его луч вонзился в прядь волос Лизы, подчеркнув их насыщенный каштановый цвет. Ее волосы будто загорелись от этого блеска. Она прищурилась, а ее рука неуклюже потянулась к бардачку, где лежали солнцезащитные очки. В этот же миг машину резко повело в сторону. Рено выехал на встречную полосу, но когда Лиза вернула свое внимание на дорогу, было поздно. Автомобиль стремительно несся в дерево. Шины завизжали. «Отпусти тормоз!» — крикнул Давид. Лиза убрала ногу с педали, а он резко схватил руль. Оставалось меньше метра до столкновения, но Давид сумел выровнять машину. Когда автомобиль вернулся в свою полосу, Лиза съехала на обочину и включила аварийные огни. Она вышла из машины. В эту минуту все стало неважным. Больше не существовало ничего, кроме этого момента, кроме машины на обочине, кроме деревьев вдоль дороги, Давида и кроме нее самой. Еще немного, и они могли бы разбиться. Руки дрожали, ноги тоже. Но сейчас они стояли на земле, хоть и не крепко. Сейчас она была жива. Лиза обошла машину и облокотилась о багажник, пытаясь успокоиться. Но сердце стучало так, что казалось, оно вырвется из груди. Рано ты, Лиза, почувствовала свою уверенность. Она услышала звук открывающейся двери. Давид. Он несмело подошел к ней и обнял. «Все хорошо», — спокойно сказал Давид. «Все хорошо», — повторил он, услышав тихие всхлипы. Лиза не собиралась позволять себе заплакать. Но когда он обнял ее, нет, не с нежностью, а так, чтобы поддержать, все вокруг будто изменилось, будто ее тело стало невесомым. Будто она скинула с себя огромный мешок с камнями, который тащила на своей спине до этого момента. Будто теперь она получила право быть слабой. Но слишком долгим было это объятие. Слишком оно становилось интимным. Таким, как когда все гости разошлись, а он еще оставался. Но ее воспитание не позволяло прогнать его. Лиза сделала шаг назад. Он опустил руки. «1-1. — сказал Давид. Лиза улыбнулась. «Надеюсь, на этом счет окончен. Я не знаю, как сейчас сяду за руль. Это глупая идея, но вы умеете водить?» «Кажется, да». Давид завел машину и положил руки на руль. Он сжимал и разжимал пальцы, пытаясь восстановить в памяти свои ощущения от вождения. Они были. Он точно водил машину. Левая нога утопила педаль сцепления, а правая рука ловко переключила рычаг переключения скоростей на первую передачу. Давид включил левый поворотник и легко тронулся с места. Его лицо было уверенным и спокойным. За рулем он будто обретал самого себя. И даже Лиза смотрела сейчас на него так, словно видела его впервые. Где-то внутри ее души зарождалось что-то новое, что-то неизведанное. Облака расступились, а солнце все так же светило ярким светом, отражаясь от металлического кузова машины. Совсем скоро они будут на месте. Лиза набрала номер Александры Герц, и она уже ждала их на подъезде к клинике. Большое здание, похожее на усадьбу, выглядывало из-за высокого забора, будто пыталось подсмотреть, кто же приехал сюда на этот раз. «Лиза, Давид, рада видеть!» Искренне встретила их Александра. «Вы не представляете, как мы рады, что добрались сюда!» «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — сказал Давид, опередив Лизу с ответом, и улыбнулся ей. «Что ж, прекрасно. Сейчас мы зайдем на территорию, но на проходной нужно будет сдать телефоны и подписать согласие о неразглашении данных. Это зачем?» «Мы должны обеспечивать полную конфиденциальность наших пациентов. Это филиал моей частной закрытой клиники на Балтике. Но не всем удобно туда добираться, а это место территориально более доступно. И даже сосны растут, как там. Но воздух, конечно, не такой. Не хватает в нем морской соли». «Хорошо. Как долго будет проходить сеанс?» «Сложно сказать, это будет зависеть в большей степени от Давида. Идем?» Они прошли по каменным тропинкам и вошли в основное здание. Клиника производила приятное впечатление с первого же взгляда. Паркетный пол, уютные диваны с мягкими подушками, декоративные растения и теплые оттенки стен создавали атмосферу комфорта и спокойствия. Лиза осталась в главном холле, где ей предложили травяной чай, а Александра с Давидом скрылись за дверьми, открываемыми магнитным ключом. Александра впустила Давида в кабинет. Теплые светильники, уютные кресла, мини-диван и никаких картин, никаких декоративных штучек, которые могли бы отвлечь внимание. «Вы можете выбрать любое удобное для вас место». Давид огляделся. Ему были приятны теплые тона этого кабинета, но ощущение того, что он находится в заперти, давило. Он сцепил руки в замок, продолжая всматриваться в детали кабинета, больше похожего на гостиную. Саша не торопила его. «Я не знаю, наверное, здесь». Он указал на диван. «Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста». Давид сел с краю, прижавшись к подлокотнику. «Вы можете сказать, что вам мешает, и мы попробуем это исправить». Саша поняла, в чем дело. «Это место. Само место. Я не могу уйти, когда захочу». Недоверие начинало окутывать его. «Почему же? Можете? Вы можете это сделать прямо сейчас». Саша протянула ему ключ-карту. «Эта карта открывает все двери, кроме тех, где находятся пациенты». Давид взял карту в руки и, недолго думая, встал. Саша молча наблюдала. Он подошел к двери и обернулся на нее. Не опуская взгляда, он приложил карту к замку, и зеленый индикатор разрешил выход. Давид едва улыбнулся, открыл дверь, но выходить не стал. Он вернулся и сел на диван. «Так лучше. Хорошо, пусть этот ключ будет у вас. Для нас обоих сейчас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно. Если вы не готовы или у вас нет доверия, то я пойму это. Вернемся к сеансу в другой раз». «Все нормально. Давайте начинать. Вы можете занять любую удобную позу. Можете прилечь». Давид взял одну из подушек, снял обувь и лег на спину. Легкий ветер укачивал кроны сосен за окном, словно маленьких детей в колыбели. Влево, вправо, влево, вправо. Он нежно и ласково пел им свою песню, шептал им тихо о вечности. Давида привлекала эта картина. «Закройте глаза и попробуйте сфокусироваться на своем дыхании. Из всего, что я буду говорить, вы можете слышать только то, что вам нужно, и отбрасывать все, что не нужно. Влево, вправо, влево, вправо». Качались кроны деревьев в такт его дыханию. «Попробуйте расслабить тело, начиная от кончиков пальцев. Почувствуйте, как они расслабляются. Руки и ноги становятся тяжелыми. Но вы ощущаете себя легко, как воздух. Продолжайте дышать так же. Этот сеанс поможет вспомнить себя». Давид выполнял все, что говорила ему Александра. Он впервые за последнее время перестал думать о чем-то. Перед ним была пустота. И этот ветер, и кроны сосен. «Давид», — Александра произнесла с какой-то тонкой нежностью. «Попробуйте представить то место, где бы вы чувствовали себя спокойно». Она говорила максимально мягко и медленно. Давид все еще не говорил. «Попробуйте его нарисовать в своей голове. Что вы видите?» «Лук, трава, высокая трава», — проговорил он, погружаясь все глубже. «Что еще?» «Ветряные мельницы вдалеке». «Скажите, что вы чувствуете?» Ее тон был умиротворяющим. «Мне спокойно, тут тепло очень, лето как будто». «Какой цвет вы видите?» «Желтый, соломенный такой. И солнце, он будто сощурился. Трава высокая, почти по пояс». Александра внимательно наблюдала за его лицом, за каждым его жестом и мимикой. «Вы один или кто-то есть с вами рядом?» «Я не знаю. Да, кто-то есть. Впереди мальчик». «Как вы к нему относитесь?» «Я не знаю». «Что он делает?» «Он играет с чем-то. Не могу рассмотреть». «Попробуйте, подойдите ближе». «С мечом. Да, кажется, с мечом. С красным мечом». Легкая улыбка появилась на лице Давида. «Вы знакомы с этим мальчиком?» «Да, кажется, да, но я не вижу его лица, волосы закрывают. Это не важно. Важны чувства, которые он вас вызывает. Это ваше внутреннее «я», которое помнит эту радость. Побудьте с этим чувством». «Да, я чувствую. Давид, не теряйте это состояние. Это ваша защита. Вы видите где-нибудь автобус?» «Нет». Он сжал пальцы. «Посмотрите поближе. Небо начало затягиваться тучами. Солнце спряталось. Давид стоял уже один в высокой траве. Резко поднялся ветер и стало холодно. Давид бежал. Он пытался найти этого мальчика. Пытался разглядеть его сквозь траву, которая била по коже. На дорогу выкатился красный мяч. «Давид, я здесь, с вами. Все хорошо. Что вы видите?» Он исчез. Тут темно. Его руки быстро сжимались в кулаки и разжимались. «Что вы видите, кроме темноты?» — продолжала Саша. «Дорога, какая-то дорога, много машин и фонарь. Он все время моргает, сломанный. Вы куда-то идете?» «Да». Его дыхание участилось. «Не знаю, куда. Вы чего-то боитесь?» «Я не знаю». «Кто-то есть с вами рядом? Вы можете обернуться?» Веки Давида задрожали. Дыхание еще больше участилось. Его пора было возвращать. «Я не могу. Этот человек ничего вам не сделает. Вы сейчас в безопасности». Пора было остановиться, но Саша продолжила. «Сделайте глубокий вдох и выдох». Давид сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, постепенно чувствуя, как напряжение покидает его тело. Он смог обернуться. Перед ним стоял мальчик, тот самый, кого он искал. Мальчик был бледен, с глазами, в которых жил страх. «Кто там, Давид?» «Мальчик, он вас преследовал?» «Не знаю, он просто смотрит. Он может вам сказать что-нибудь?» Давид попытался сделать вдох, но вместо вдоха получился хрип. Он приложил ладонь к шее. Он что-то чувствовал физически. «Давид, я буду считать от 5 до 1, и на счет 1 вы открываете глаза. 5, 4, 3, 2, 1. Давид, открывайте глаза». Его веки еще сильнее задрожали. Саша повторила, стараясь выдерживать спокойный тон. 5, 4, 3, 2, 1. Посмотрите на свои ладони. Вы должны почувствовать себя в своем теле. Он открыл глаза. Ладони были мокрыми. Да и не только ладони. Его рубашка на спине поменяла цвет. «Ну как? У вас получилось?» — ответила Саша. «Есть успехи, но нам стоит быть аккуратнее с сеансами. Возьмите воды». Она протянула ему прозрачный стакан, и Давид моментально его осушил. «Вы помните, что видели?» «Думаю, да. Мальчишка. Мне кажется, я знаю его». «Это мог быть ваш брат. Следователь, которая вас сюда привезла, говорила, что вы вспоминали о брате. Я не знаю. А после, когда наступила темнота, с осторожностью продолжила Саша. Я почувствовал боль в шее, будто все онемело. Я помню это ощущение. Мы можем еще раз попробовать. Не сейчас. Вам нужен отдых. Я хочу еще раз попробовать. Я должен. Давид, сейчас нельзя. Нужно сделать перерыв. Нетерпение заиграло в его сердце. Этот сеанс стал толчком, отправной точкой его желания узнать о том, что с ним произошло, и главное, почему. Этот мальчик с красным мечом, кто он? А может быть, он смотрел себе в глаза? Давид чувствовал, что его разум сражается с барьерами времени и пространства. Он пытался зайти дальше, погрузиться глубже в свой внутренний мир и найти ответы. «Можем идти». Александра встала и взглядом потребовала от Давида того же. «Мы приехали сюда, чтобы я разглядел какого-то мальчика, и все. Давид положил ключ-карту в карман. «Я должен попробовать еще раз».